Давно он у вас живет? Не помню, дурачок наморщил лоб, усиленно вспоминая. Давно. Бывай, приятель, сказал худой. Незнакомцы развернули лошадей. Когда они выбирались на дорогу, до них долетел крик Порка. Эй, дяденьки, только Парс из лука стрелять не умеет, он плотник. И надо тебе было с ним нянчиться, Кнут. Недовольно поинтересовался тот, кого Порк про себя прозвал молодым. Чего с дураком разговаривать-то? В деревне у любого встречного спросили бы. Ты меня еще учить будешь. Встречный не придурок. Засон не купишь. Не знаешь ты деревенских. Упрутся рогом, если наши морды не понравятся. Ничего не выведаешь. Пощекотать их ножичком. Ну, тогда уж ты дураком будешь, Шен, усмехнулся Кнут. Четверо против скольких? Это тебе не окрестности Альсгары, забиты мужичьем. Местные при виде твоей железяки на утюг не бросятся и цаскаться с тобой не будут. Места тут дикие, каждый за себя постоять может. Похватают топоры да дрыны, мало не покажется, никакой ножичек не спасет. Ну, тогда мы сами могли бы все дома проверить, где-нибудь да нашли бы его. У тебя все просто, 60 дворов. Сколько, по-твоему, нам понадобится времени, чтобы их объехать? Ну, нар, может, два. Во-во, а если найдется добрая душа, которая побежит и предупредит его до нашего появления, а он решит, что с нами ему говорить не о чем, тогда что? К Молсу ты сам пойдешь оправдываться? Последний аргумент напрочь отбил у молодого желания спорить. Он недовольно поджал губы и умолк. Между тем, всадники взобрались на пригорок и увидели пёсью травку. Деревня располагалась по обоим берегам неширокой реки. Дурак обманул, дворов насчиталось больше 60. Справа от дороги небольшой погост, чуть дальше вырубки. На том берегу поля, на которые наступала угрюмая стена непроходимого леса. Деревня, затерянная на отшибе провинции, взята в кольцо лесов, невысоких холмов и множества оврагов. Отряд Кнута добирался сюда от Альсгары долго. Последние дни приходилось ночевать под открытым небом. На лиге вокруг ни одной таверны. Про сносную еду, вино и баб вовсе забыли, только комарьё да мошка. Хоть вой. Слава Милоту, что они не встретили в дебрях ни лесных духов, ни голов. Ссылка. Гов. Разновидность низших демонов. Конец ссылки. Держались дороги. Правда, если злые создания из чащобы не лезли, то звери только так. Позавчера на них вышел откормленный медведь. Бамут схватился за арбалет, но пронесло. Отогнали бурого огнем, без всякого кровопускания. Это... А блаженный-то не сказал, на каком из берегов искать нашего плотника, изрек изуродованный оспой Бамут. Найдем. Дела-то осталось, все ничего. Главное, добрались. Кнут послал лошадей вперед. Спутники не мешкая последовали за ним. Они проехали мимо погосту, у которого даже не было ограды, миновали колодец, где две бабы ругались, кому первой набирать воду, и оказались в западной части деревни.